Глава 10. «И что значит, он намерен задержаться?» Сделалось тревожно, и я чуть-чуть переместилась, чтобы заглянуть в дверной проем. «Йоррен, сынок, ты в своем уме?» — всплеснула руками леди Роско. Она сидела в кресле перед камином, и ее прекрасное лицо вполне соответствовало голосу. Удлиненное, хищное, без морщин. Русые волосы были подняты в высокую прическу. В карих глазах плескалось золото. «Ого, она не человек? Драконица, что ли?» «Рядом с ней я лучше чувствую зверя». Йоррен стоял спиной ко мне. Он волновался. Широкие плечи казались напряженными под темно серым камзолом, расшитым серебряной нитью. Леди Роску сплела пальцы и прикрыла змеиные золотые глаза, чтобы через секунду впиться в сына пристальным, сканирующим взглядом. «Если ты не исцелишь зверя, то очень скоро превратишься во второго Винсена Дарфара, дорогой. Твой дракон станет чудовищем. Поторопись. Лорд Алборн ждет тебя. Его дочь молодая и красива. Она тебе понравится». Йоррен поднял голову и расхохотался. «Разве другая может заменить истинную?» — спросил он. «Конечно, может. Я имею доступ к императору Карлу. Я попрошу его о разводе для тебя. Он позволит вам стереть руны». «Нет». Голос Йоррена прозвучал резко, и леди Роско опустила глаза. Но я успела отметить зазмеившуюся на ее тонких губах улыбку. А я потерла руны. «Избавиться от них реально?» «Мы все хорошо помним, что произошло с твоим родственником, Фредегаром Дарвароном, принцем Адагра», — продолжил Йоррен. «Когда истинная стерла руны, его зверь сошел с ума и спалил целое поселение». «Потому что Фредегар сам проворонил истинную», — холодно ответила леди Роско. «Твое отсутствие я прослежу за девушкой. А тебе лучше держаться от нее подальше, если не хочешь, чтобы она еще больше усилила твое проклятие». «Не исключено, что ее сестра лгала по поводу темного источника». «Какая разница?» Леди не выдержала и поднялась на ноги. «Йоррен, знаешь, что такое открытый источник? Такой, как у Белли Алборн». Йоррен вдруг повернулся в мою сторону. В серых глазах блеснул лед. А потом я с ужасом поняла, что дракон смотрит прямо на меня. Он словно безмолвно спрашивал: «Убежишь или продолжишь подслушивать, простушка?» Я не сдвинулась с места и упрямо сжала губы. Сощурившись, выдержала стальной взгляд. «Открытый источник делится магией. Его все видят и ощущают», — наставительно вещала леди Роско, прохаживаясь перед камином. «Закрытый источник — вещь в себе. Такой девушке может оказаться спрятанной как темная магия, так и что-то неожиданное, опасное или вовсе бесполезное». Взгляд Йоррена давил, но и словно удерживал меня у двери. Притягивал серебряной глубиной. «Источники встречаются только в человеческих магических родах, поэтому император Карл приблизил их ко двору. А Алборны — родственники Кларенсов». Я вздрогнула. «Кларенсы. Фамилия матери Эмилин. Вот же зараза». «Кстати, это твоя Эмилин из семьи купцов, ты говорил? Как такое возможно?» Йоррен отвернулся, и сразу стало легче дышать. «Вся семейка клялась, что первая жена Старса была дочерью трактирщика». Леди Роско иронично скривилась. «Источники — прерогатива аристократии. Но, может, Эмилин незаконная дочь?» Она постучала длинным ухоженным ногтем по подбородку. «И запомни, Йоррен, постель или сильное потрясение вызывают инициацию. Но вот магии и целительские источники делятся только с любимыми. Понял, сынок? Ты обязан заслужить любовь, Белли Алборн». «А темные источники?» И Йоррен снова повернул ко мне голову, смущая тяжелым взглядом. «Темные непроизвольно отравляют все вокруг. Чернокнижники Дарфары часто брали в истинные ведьм или таких вот темных человечек, привязывая их фальшивыми рунами. Йоран жестко посмотрел мне в глаза. «Эмилин, иди сюда», — позвал неожиданно. Дверь под давлением его магии распахнулась, и я во всей красе предстала перед леди Роско. Йоран быстро приблизился и, схватив меня за талию, приподнял. Поставил в центре комнаты, как куклу. «Моя истинная пара — Эмилин Старс», — провозгласил он. Его руки с силой сжимали мою талию, а леди Роско улыбалась. От меня не укрылась едкая ненависть, на долю секунды мелькнувшая в ее змеиных глазах. «Рада познакомиться», — протянула леди Роско и уселась обратно в кресло. «Йоран, не тяни с поездкой в столицу». Казалось, свекровь была рада, что я подслушала их разговор, и теперь ничего объяснять не придется. Она усмехнулась и отвернулась к огню. «Бррр! От этой женщины продирал мороз по коже. Такой она казалась расчётливой и на все способной». А Йоран подхватил меня на руки и вынес в синюю гостиную. Незабудки на потолке заколыхались, и на нас посыпались цветочные нежные лепестки вперемешку с магической блестящей пылью. «Все иллюзии в доме создал отец специально для матери», — пояснил дракон. «Это наш семейный дар». В коридоре перед нами разверся портал. Йоран шагнул в него, а затем прямо в огромную спальню, обставленную массивной мебелью. Поставил меня перед разожженным камином и оглядел с головы до ног. «Нам с тобой сильно не повезло, Эмилин», — сказал он. Затем взял с низкого сундука тяжелый плащ с меховой подкладкой. «Отпусти меня», — ответила я. «Нет, ты моя», — коротко кинул он и набросил плащ мне на плечи. «Твоя пленница?» — выплюнула я и посмотрела на него снизу вверх. «Ты станешь хозяйкой в моем замке. Тебе мало этого?» «Хочешь сделать меня бесправной куклой?» Меня потряхивало от злости. На секунду в его ледяных глазах мелькнуло что-то темное. Я не понимала, что у него на уме. Йоран не собирался делиться мыслями. Решал за меня, как жить. А ведь в этом мире я видела воительниц. Значит, женщина может нормально устроиться и обрести независимость. Йоран раскрыл дверь на балкон и потянул меня за руку. Мы оказались на просторной террасе с мраморной балюстрадой. А за спиной дракона во всю ширь распахнулись ледяные крылья. «Я почти потерял связь со зверем, но подле тебя начинаю его чувствовать», — произнес он. Светлую радужку прочертили узкие иглы зрачка, и Йоран прижал меня к себе. Я напряглась, толкнула его в грудь, но он держал крепко. «Боишься меня, простушка? Напрасно». «Доставляет изощренное удовольствие мучить меня? Ведь слышал, мать нашла тебе невесту с даром. Оставь меня в покое». «Я хочу, чтобы ты рассказала мне о своей семье, Эмилин». Он прижал меня теснее, и мы взмыли в воздух. Я охнула и вцепилась в Йорана. Дракон глухо засмеялся. Через пару головокружительных минут он поставил меня на крышу особняка. Вокруг теснились печные трубы, сыпал снег, а небо было перламутрово-серым. «Ты ведь их видел?» — заметила я, кутаясь в плащ. Он пах Йораном, и этот запах будоражил, напоминая о неприличных моментах в трактире, когда дракон завалился голышом в мою постель. «Откуда у тебя источник? Ты уверена, что он темный?» — спросил он требовательно. Приблизился ко мне и, ухватив за подбородок, приподнял лицо. Я уставилась в его грозовые глаза и твердо ответила. «Да, мой источник темный. Именно поэтому лорд Седрик хотел забрать меня. А мать я потеряла очень рано. Ничего о ней не знаю». По лицу Йорана скользнула тень сожаления. Он отпустил меня, а я взглянула в небо. Просто так взглянула, повинуясь наитию. И чуть не вскрикнула от радости, потому что над нами мелькнула серебряная тень Грифона. Значит, обо мне не забыли. Я осознавала, что Стефан и Мастер Вилл мне чужие, но верила им из-за Сары. Где-то в этом мире существует свобода. «Снегопад усиливается», — сказала я Йорану. Он сощурил один глаз и протянул ладонь. На ней расцвела ледяная морозная роза. «Когда-то у меня неплохо получалось», — заметил, сосредоточенно глядя на цветок. А роза вдруг пошла черными трещинами и рассыпалась мельчайшими осколками. «Бездна», — Йоран отряхнул руку. «Попытаюсь снова. Только не смотри». И он развернул меня спиной к себе. Я вгляделась в туманный пейзаж. Внизу блестела голубая гладь озера, окруженная высокими пышными елями. «Мать держит в поместье Кампхандов», — прозвучало ухо его голос. «Кого?» «Диких гигантских псов. Не выходи в парк одна». Я возмущенно повернулась к Йорану. Решилась уже высказать, что думаю о нем, о его матушке и их псах. «Вернусь дня через два и заберу тебя в свой замок», — опередил он меня. «Счастливого будущего не обещаю. Если кратко, ничего не обещаю, Эмилин». С этими словами он опять раскрыл ладонь. На ней лежала новая ледяная роза, на этот раз почти идеальная. Лишь у основания лепестки были окрашены валой. От алых пятен вверх вдруг заструились розовые прожилки, сложившись в причудливые узоры. «Не получается», — поморщился Йоран и спрятал розу в карман камзола. Дракон отчего-то не мерз на этом собачьем холоде.